Они все принимали участие в деле, которое имело место в Санта-Монике. На этот раз нам нужно поговорить с этим парнем. Прошлой ночью, найдя женщину, они должны были убить ее на месте. Чтобы не смущать местных полицейских, им следовало подложить ей оружие, мощный «Магнум» 50-го калибра марки «Орел пустыни». Если из него попадали в человека, входное отверстие было огромным, как кулак взрослого мужчины. Им пользовались только для убийства, а не для защиты. Они должны были показать, что агент убил эту женщину, защищаясь. «Он не должен ускользнуть от нас», — продолжал Рой. «Он грамотный парень, и у него имеется хорошая подготовка. Он так же хорошо тренирован, как и любой из вас, поэтому он не протянет вам руки, чтобы вы надели на него блестящие браслеты. Если вы сразу не сможете с ним справиться и будет видно, что он собирается удрать от нас, стреляйте ему в ноги. Если вам захочется, изрешетите ему все ноги. После нашей встречи ему уже не придется ходить. Но только не слишком увлекайтесь, ладно? Помните, нам необходимо поговорить с ним». Спенсер получил всю интересующую его информацию, которая содержалась в файлах комиссии Невады по азартным играм. Он удалился из этого кибернетического пространства и дошел до полицейского департамента Лос-Анджелеса. Отсюда он связался с департаментом полиции Санта-Моники и просмотрел все дела, которые были начаты в течение последних суток. Ни одно дело не было связано с Валерий Кин или же с адресом бунгало, которое она снимала. Он вышел из этих файлов и начал просматривать отчеты о происшествиях, случившихся в ночь на среду. Вполне возможно, что полицейские могли написать рапорт в отношении шума в бунгало, но еще не присвоили номер делу. На этот раз он обнаружил ее адрес. Последняя запись объясняла, почему дело еще не имеет номера. Там была масса сокращений, которые означали, ведется работа со стороны бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия, и для этого имеются легальные основания. Там было еще кое-что. Делом занимались федеральные власти. Местных полицейских отстранили от него. Рокки с пронзительным воплем проснулся у себя на кушетке, слетел на пол, потом вскочил на ноги, начал гоняться за хвостом, потом потряс в недоумении головой. Он искал кого-то или что-то, так сильно испугавшее его во сне. «Это просто страшный сон», — сказал Спенсер собаке. Рокки с сомнением посмотрел на него и завизжал. «Что было на этот раз? Огромный доисторический кот?» Собака быстро проковыляла по комнате и положила лапы на подоконник. Она смотрела на дорогу и на окружавшие это место леса. Короткий февральский день превращался в прекрасные сумерки. Внутренняя сторона листьев эвкалипта, обычно серебристого оттенка, сейчас стала золотистой от света, проникавшего через узкие просветы в листве. Листья колебались под легким ветерком. Казалось, что деревья украшали гирлянды, как это бывало во время Рождества. Хотя оно уже прошло больше месяца назад. Рокки опять жалобно завыл. «Может, это был кот-птеродактиль?» Выдвинул новое предположение Спенсер. «У него были огромные крылья и жуткие когти. Он урчал так сильно, что от этого звука рушились скалы?» Собаке это не понравилось. Она отошла от окна и быстро направилась в кухню. Рокки всегда так вел себя, когда внезапно просыпался после страшного сна. Он бродил по дому, переходя от одного окна к другому. Он был совершенно уверен, что враг из кошмарного сна также угрожал ему в реальности. Спенсер снова взглянул на экран. Там все еще была надпись, что делом начали заниматься федеральные власти. Что-то было странное в этой формулировке. Если отряд, который прибыл в бунгало прошлой ночью, состоял из агентов бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия, тогда почему же те люди, которые появились в доме Луиса Ли в Бель-Эр, имели с собой удостоверение ФБР? Бюро действовало под эгидой министра финансов США, а ФБР непосредственно подчинялось генеральному прокурору. Все было так, хотя собирались несколько раз поменять всю структуру этих подразделений. Разные организации иногда сотрудничали во время проведения различных операций, особенно когда затрагивались их общие интересы. Но если принять во внимание растущее соперничество между разными учреждениями, тот факт, что они постоянно подозревали друг друга в желании присвоить себе пальму первенства при расследовании интересных дел, данную операцию должны были проводить представители двух агентств, особенно когда шел допрос Луиса Ли или кого-то иного, кто мог дать им какую-то подсказку. Рокки что-то ворчал про себя, как будто он был белым кроликом, опаздывавшим на чай к сумасшедшему шляпнику. Он вылетел из кухни и через открытую дверь влетел в спальню. Делом продолжают заниматься. Нет, здесь явно что-то не так. ФБР из этих двух бюро было гораздо сильнее и обладало большей властью. Если что-то интересовало ФБР, то оно никогда не позволяло другой организации вторгаться в сферу своих интересов. На этот счет даже существовало специальное юридическое обоснование, составленное Конгрессом по просьбе Белого дома. Бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия, подчинялось ФБР. И запись в докладе о происшествии должна быть следующей. ФБР и Бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия, продолжают заниматься этим делом. Размышляя об этом, Спенсер перешел к файлам полицейского департамента Лос-Анджелеса. Некоторое время он соображал, все ли выяснил, что его интересовало. Потом перешел к записям отдела, занимавшегося именно этим происшествием. Выходя из очередного файла, он тщательно уничтожал все следы своего присутствия. Рокки выскочил из спальни и пронесся мимо Спенсера обратно к окну гостиной. Спенсер вернулся в свою программу и выключил компьютер. Он поднялся из-за стола и, подойдя к окну, стал рядом с Рокки. Собака прижала черный нос прямо к стеклу. Одно ухо у нее стояло, а другое было опущено. «Что же тебе снилось?» — спросил Спенсер. Рокки тихонько заскулил. Он не отводил глаз от темно-фиолетовых теней и золотистых переливов света на листьях эвкалиптов, освещенных заходящим солнцем. «Тебе снились сказочные монстры, которые не существуют на самом деле?» — спросил его Спенсер. «Или это были воспоминания?» Рокки начал дрожать. Спенсер положил руку на шею Рокки и тихо его погладил. Собака глянула на него и сразу же переключила внимание на эвкалипты, наверное, потому что плотная темнота медленно поглощала легкие сумерки. Рокки всегда боялся ночи. Глава 8. Исчезающий свет оставлял красный след на небе. Красный закат отражался в каждой капельке воды, насыщавшей воздух, поэтому казалось, что город подернут легкой дымкой кровавого тумана. Открыв задние дверцы белого фургона, Кэл Дорман вытащил большую коробку от пиццы и пошел к дому. Рой Миро находился на другой стороне улицы. Он подъехал из глубины квартала. Рой вышел из машины и тихо закрыл дверцу. К этому времени Джонсон и Векки уже оказались сзади дома. Пробравшись через соседние участки, Рой начал переходить улицу. Дорман уже прошел половину пути. В его коробке не было пиццы. Там лежал пистолет «Магнум» 44-го калибра, марки «Орел пустыни» с сильным глушителем. Униформа и коробка требовались только для того, чтобы рассеять подозрения Спенсера, если вдруг он выглянет в окно, когда Дорман будет приближаться к дому. Рой уже подошел к белому фургону сзади. Дорман встал на первую ступеньку крыльца. Рой приложил руку ко рту, как бы стараясь справиться с кашлем, и заговорил в маленький микрофон, прикрепленный к манжету его рубашки. «Считайте до пяти и вперед», — услышали мужчины, которые находились сзади дома. У двери Дорман даже не попытался позвонить или постучать. Он просто повернул ручку. Дверь была заперта. Тогда он открыл коробку из-под пиццы и вытащил оттуда мощное оружие израильского производства, а коробку бросил на землю. Рой зашагал быстрее. Он уже не делал вид, что случайно оказался здесь. Несмотря на мощный глушитель, пистолет, стреляя, издавал сильный звук. Это не было похоже на выстрел, но прозвучало достаточно громко и могло привлечь внимание случайных прохожих, если бы они оказались поблизости. Пистолетом обыкновенно пользовались, чтобы открывать запертые двери. Тремя выстрелами Дорман разворотил ручку и пластинку, на которой она была укреплена —